кивнула. Она не разговаривает, почти не реагирует ни на что. Но, может быть, знакомые лица помогут. Только недолго, ей нужен покой. Палата оказалась совсем небольшой, одноместной. Белые стены, серое покрывало, окно с мутноватым стеклом. На кровати с подушкой под спиной полусидела Даша. Глаза ее были открыты, но смотрели неживым стеклянным взглядом. Зрачки не двигались. Девушка казалась тонкой и полупрозрачной. Настя подошла и взяла ее за руку. «Даша, солнышко, это я, Настя. Помнишь меня?» Никакой реакции. «Я тут. Все хорошо. Ты нашлась, слышишь?» В ответ тишина. Я сделал несколько шагов в сторону кровати. Встал напротив. И в этот момент глаза девушки резко дернулись. Было ощущение, что Даша меня узнала, хотя познакомиться мы не успели. «Она...» — Настя вздрогнула. «Она смотрит на тебя!» Девушка смотрела на меня, не моргая. Потом приоткрыла рот и начала медленно говорить. Слова выходили из нее булькающими звуками, как будто из-под воды. «Ты решил, что все кончилось, наивный человечек? Нет, вода не отпускает. Приди ко мне, под мост, где отражения молчат. Но сперва попрощайся с теми, кого любишь». После этой фразы взгляд девушки потух, а голова опустилась на грудь. Настя метнулась к ней. «Даша, Дашенька, ты слышишь, что с тобой?» По моему телу прошла легкая дрожь, оно покрылось мелкими иголками. Послание звучало предельно понятным. Это говорила не Даша, она всего лишь передала вызов от лоскотухи. Дверь открылась, и вошла медсестра в маске. «Мне нужно поставить капельницу, а вам пора уходить». Настя обернулась ко мне. Ее глаза блестели. «Мы сможем вернуться позже?» «Да, конечно. Посещение, возможно, еще с 16 до 17», — сухо ответила медсестра. Минут через 40 мы сидели в кофейне у окна. За стеклом был обычный летний день. Слышался редкий гул кофемолки и звон посуды. Приятный фон, не мешающий думать. Настя сидела напротив, обе руки обхватили кружку с латте. Она не пила, а только грела пальцы. Я сделал пару глотков из своей чашки и поставил ее обратно. Горький вкус сегодня не помогал. «Ты слышал то же, что и я?» — спросил, наконец, Настя тихим голосом, почти шепотом. Это звучало как... не так, как обычно говорит Даша. «Да, там была она, мы ее видели, но казалось, что говорил вместо нее кто-то другой, понимаешь?» Я кивнул, не глядя. «Это и не она», — сказал я. «В смысле? Что значит не она?» Я взял ложку и начал молча перемешивать кофе. «Стас», — заговорила Настя, не дождавшись от меня ответа, — «ты что-то знаешь. Я вижу это. Ты слушал так, будто ждал чего-то подобного. Ты точно не удивлен». Я все еще молчал. «Почему ты просто смотришь на меня и молчишь?» — добавила она. «Ты всегда думаешь, что молчание — это способ защиты, но я не идиотка. Я вижу, когда ты врешь мне, и понимаю, когда обманываешь сам себя, ну или, по крайней мере, пытаешься это сделать». Я посмотрел ей в глаза и тихо сказал. «Это было послание. Для меня». Она тяжело выдохнула. «От кого?» «Я не знаю точно», — соврал я. Настя склонила голову. «Ага. То есть от кого ты точно не знаешь, но при этом понял каждое слово и смысл всего сказанного?» «Да, потому что это было адресовано мне», — повторил я. «Это вызов». Она медленно покачала головой. «Стас, ты понимаешь, как это звучит? Пропадает взрослая девушка. Никто не знает, где она и что с ней. Через несколько дней она неожиданно находится, грязная, мокрая и в ступоре. И теперь она говорит, как персонаж фильма ужасов, передавая послание ранее незнакомому человеку. Странно, не находишь?» Я не знал, что ответить. Настя смотрела пристально, почти не мигая. «Ты думаешь, это послание от того, кто похитил Дашу?» — спросила она уже тише. Я кивнул в ответ. «Скорее всего, да». Настя отставила чашку. «Тогда зачем они ее вернули? Передать послание? Не самый современный способ гонца засылать, как думаешь?» «Не знаю», — сказал я. «Может, наоборот. Это приглашение, по типу «приди сам». «Бред. Это какой-то бред, Стас. Что это за игра? И почему через нее?» Я потер глаза. Усталость наваливалась слоями. «Потому что они знают, как на меня выйти», — ответил я. «Они знают, что Даша для нас важна, и если она что-то скажет, я пойму». «А они...» — Настя прищурилась. «Ты снова говоришь «они» и снова не называешь никаких имен. Ты просто все носишь в себе. Скажи, это какие-то конкретные люди?» Я молчал. Пауза повисла, как тугая нить, только тронь и все порвется. «Я боюсь за нее», — нарушила, наконец, тишину Настя. «Она вернулась, но это не она. В глазах пусто, словно в ней кто-то пожил и ушел. Или не ушел». Я кивнул. «Я тоже боюсь. И за нее, и за тебя», — Настя подалась вперед. «Тогда скажи мне, что будет дальше. Просто скажи, что ты собираешься делать?» «Я принимаю их вызов», — сказал я. «Пойдешь один?» Я кивнул. Она опустила глаза. «А если ты не вернешься?» «Вернусь». «Но ты в этом не уверен», — шепнула она. Я хотел соврать, сказать, что уверен, но не смог. Только посмотрел на нее и взял за руку. «Все будет хорошо», — сказал я, — «обещаю». Мы еще какое-то время посидели в кофейне. Настя держала мою руку, опасаясь, что как только отпустит, все станет окончательно реальным. «Я снова поеду к ней», — сказала она. «Может, узнает меня. Может, у нее внутри еще что-то осталось от прежней Даши. Я не могу просто сидеть. Мне надо попытаться. Потом позвоню ее отцу». «Скажи, что она в порядке, без подробностей», — тихо добавил я. «Ему, наверное, этого сейчас достаточно». Она кивнула. Потом посмотрела на меня. «А ты?» «Потаксую немного», — сказал я. «Голова тяжелая, нужно проветрить, а в дороге мне всегда думается лучше». «Думается», — повторила она. «Ты от меня убегаешь?» «Нет», — сказал я и сам удивился, как быстро. «Не волнуйся, я ненадолго». Настя усмехнулась, но в ее взгляде осталась тревога. «Только не уезжай совсем». Мы обнялись. Очень не хотелось расставаться. Старая Калина недовольно закашляла и ожила с первого же поворота ключа. На панели мигнула лампочка давления масла, потом погасла. Я включил радиоприемник. Шипение, щелчок. Опять шипение. Выключил. «Ладно, Шелест», — пробормотал я вслух, выезжая на шоссе. «Ты ведь все видел, все слышал. Есть ехидные комментарии?» И ответом мне был только звук поворотника. «Что мне теперь делать?» — спросил я уже мысленно туда, внутрь, где обычно отзывался его ленивый голос. Ответа не было. Обычно в такие моменты он хотя бы хмыкал внутри, ехидно, лениво, как старик, глядящий на неуклюжего внука. Сейчас ничего. Ни звука, ни шороха, только пустота, как в колодце, откуда уходит вода. Я съехал на обочину. Заглушил мотор. Посидел в тишине. «Шелест», — снова позвал я. «Но ты же где-то рядом, я чувствую. Я не прошу тебя вмешиваться, просто отзовись». Выдохнув, положил голову на руль. По стеклу медленно стекла каплю воды. Со стороны салона. Как будто внутри машины собирался начаться дождь. Сначала хотел вернуться домой к Насте, посидеть, может, приготовить чего-нибудь вкусного, дождаться ее с рассказами о Даше, просто побыть вместе. Достал телефон, набрал ее номер. Послушал несколько длинных гудков. Потом она ответила. «Алло?» Голос Насти был живой, взволнованный. «Это я. Ты где?» «В больнице. Еще немного задержусь». «Что-то случилось?» «Нет, наоборот. Она начала приходить в себя». Небольшая пауза. Я сказал ей, кто я и она. Она вдруг улыбнулась. Впервые. А потом сказала «Настя». И посмотрела так, словно действительно меня вспомнила. Я улыбнулся. «Хорошие новости». «Очень рад за нее». «За нас», — поправила она. «Да», — кивнул я, хотя она не могла меня видеть. «За нас». «Ты домой едешь?» «Заеду к деду. Ненадолго. Надо взять одну вещь. Потом сразу домой». Настя помолчала. «Все в порядке?» «Да», — соврал я. «Тогда я скоро. Час-полтора максимум. Расскажу все при встрече. Буду ждать». Я положил трубку. Проехал два квартала. Повернул во двор. Он был пустым, будто специально подстроился под настроение дня. Не стал ждать лифт, поднялся по лестнице. Открыл дверь и вошел в квартиру деда. Сбросил обувь, прошел в комнату и открыл шкаф. С верхней полки потянул старый, потертый походный брезентовый рюкзак. Судя по весу, внутри что-то было. Заглянул внутрь. Там оказался сверток с кожаными ремешками, тряпичная обертка, армейская фляга. Я сел на табурет и задумался. Повертел старый костяной нож в руках. «Что нужно для изгнания этой нечисти?» — произнес я вслух, не особо рассчитывая услышать ответ. Голос почему-то прозвучал глухо. Казалось, это не я, а кто-то другой во мне искал ответов на сложные вопросы. Естественно, отклика не было. Только в правом углу комнаты, на окне, чуть качнулась занавес. Глава 19. Лоскатуха. И вот я вновь стоял у кромки воды. Рядом угрюмо нависал мост. Стальные пролеты давно проржавели, бетон был покрыт крупными грязными трещинами. Под ногами лежали крупная галька и клочья ила. Солнце уже село. Осталась только мутноватая серая пелена над горизонтом, что бывает перед грозой. Это место, кажется, не относилось ни к чему конкретному, находясь как бы между мирами. Там, где отражение живет своей жизнью, а звук глохнет в собственной тени. Я поставил рюкзак на камень и расстегнул. Аккуратно достал из него флягу, костяной нож и артефакт из логова Кикиморы, темный камень, покрытый слизью, который уже пару раз подергивался у меня в руках, как мышца, сводимая судорогой. Положил их рядом, не торопясь. Ритуалы вообще не терпят суеты. Как там говорил классик, поспешность нужна только при ловле блох или каких-то других надоедливых насекомых. Присев на корточки, смотрел, как вода у берега дрожит от ветра. Только дрожь шла не от поверхности, а изнутри. Под водой кто-то дышал. «Ну?» — спросил я негромко в пространство. «Сейчас бы ты пригодился». Долгая тишина. Потом шорох. Вот и он, шелест. В этот раз он удивил тем, что не начинал никаких диалогов. В голове моей раздались четкие строки. Появилось ощущение, что сам я когда-то их знал, но забыл. Где лед не тронут дуновением, где отражение как тень, там позови ее моленьем, но помни, ночь сменяет день. Я не спрашивал, что он имеет в виду. Почему-то сейчас это было понятно без комментариев. Молча встал и провел старым костяным ножом по ладони. Разжал пальцы, посмотрел на выступившую кровь. Вытянул руку вперед и дал каплям упасть в воду. Вода в месте контакта вскипела и расползлась чернильным пятном. Следующим стал артефакт из логова Кикиморы. Не раздумывая, бросил ее в центр этого пятна. Он ушел под воду без всплеска, даже не упал, а скользнул вглубь. Прошла секунда. Две. Пять. Воздух сгустился. Я поднял взгляд и увидел, как вода чуть дальше начала вертикально изгибаться. Было впечатление, что кто-то за нее тянул снизу. Над ней не было ничего. Под ней появилась тень. Человеческая. Она была длинной, слишком длинной, чтобы оказаться обычным человеком. Руки больше напоминали два рукава воды. Лица пока не было видно. Я поудобнее перехватил нож, сжал так, что хрустнули пальцы, и прошептал. «Я пришел». Из воды начал подниматься силуэт. Вначале показались волосы. Длинные, спутанные, как пряди бурых водорослей, свисающих с бревна. Потом бледный гладкий лоб, щеки. Лицо, напоминающее отражение в мокром зеркале, по которому провели рукой, и теперь видны только контуры. Без глаз, без рта, только неровная гладь. Я молча стоял на берегу и ждал. Вокруг дрожала вода, тени на камнях застыли. Воздух уплотнился и стал желеобразным. Она поднималась не спеша. Не шла, а медленно вытекала, как капля крови из вены. Все в ней было плавным, тяжелым, женственным и в то же время жутким. Когда наступила на берег, ее ноги не касались земли. Между ними был слой воды, а потом она заговорила. Голос был негромкий, но звенел внутри черепа. И в нем было все — и упрек, и тоска, и муки тех, кто умирал по ее желанию. «Я ждала тебя, шаман!» Я попробовал кончик ножа пальцем левой руки и спросил. «Надеялась, что я приду по первому зову?» Она чуть склонила голову, и волосы ее колыхнулись. «Ты пришел, значит, знал, что вода не зовет дважды». «Считай, что мне просто стало интересно на тебя посмотреть», — ответил я. «Не обманывай самого себя, шаман! Ты пришел на зов!» Она провела пальцами по воздуху, и в нем тут же проявились детские ладошки, похожие на отпечатки на запотевшем стекле. «Девочка и ее память! Я вплела их в свой поток, сделала каплями своей реки!» «Она не капля, она человек, и она не твоя!» Лоскотуха сделала шаг ближе. Вода за ней оставляла зеркальные следы, в каждом из которых виднелось мое отражение. «Все вы так говорите, пока не услышите, как вас призывают!» «Ладно, зачем я тебе?» «Ты помнишь имена. У тебя внутри грязный песок и крупная соль. И голоса тех, кто жил до тебя». Она указала пальцем на мой лоб, а потом на левую ладонь, туда, где была метка. «Ты можешь попробовать закрыть дверь или открыть, но если увидишь, что там, сам уйдешь навсегда». «Я не оставлю тебя в яви. Если нужно, уйдем в Навь оба», — ответил я. Она замерла. Вся гладь ее бледной кожи чуть дрогнула, и на ней будто проступила улыбка, похожая на отражение. «А если я скажу, что твой отец теперь у меня?» Я не ответил. Она шагнула ближе. «Он шел ко мне и почти дошел, но передумал и остановился. Его душа застряла там, откуда самому не выбраться. Там же будет и твоя в скором времени». «Ты, как обычно, лжешь, лоскотуха». «Я вода. Я не лгу, я показываю». Она вытянула руку, и на ее ладони, как в капле, зашевелилось до боли знакомое усталое лицо с морщинками в уголках глаз. Я узнал ее черты. «Давай меняться», — прошептала она. «Девочку на отца». «Нет». «Тогда отдай свою метку». «Нет». «Дай мне хоть что-то свое, самую маленькую капельку». «Ничего ты не получишь». Она рассмеялась глухим смехом. «Ну что ж, не хочешь отдать немного? Тогда я заберу тебя целиком». В этот момент вода за ее спиной вскипела. Из нее начали выходить другие фигуры, сначала неясные, словно отражение, постепенно становясь четче и увеличиваясь в размерах. Она возвышалась передо мной в полный рост. Вся состоящая из водной пленки с мимикой живого человека. В ее руке все еще отображалось мужское лицо. Отец или кто-то похожий на него смотрел на меня оттуда, как из аквариума. В моей душе дернулась невидимая струна. Это та самая штука, которую Шелест однажды назвал чувство истинного — эмпатия. И я все понял. «Это не он», — сказал я спокойным голосом. Она чуть повела головой. «Что? Ты показываешь мне иллюзию. У тебя нет его души. У тебя нет ничего». Мужское лицо в ее руке моргнуло, стало мутным и исчезло. Она медленно опустила ладонь. «Ты сомневаешься в том, что видишь?» «Нет, но я точно знаю, где он исчез. В горах, среди камней, не в реке, не в болотах, не в твоих топях. Его тело, может, и исчезло, но след не в воде. Ты не чувствуешь его, а я точно знаю, он не твой». На секунду она замерла, а спустя мгновение вода вокруг нее пошла кольцами. «Слова!» — голос стал хриплым. «Ты все еще держишься за слова!» «А ты за страх!» Она вскинула руку. Из-под ее ногтей потекли тонкие струи воды. Я крепче сжал нож. «Ты забрала чужое, лоскотуха. Верни ее!» «Она была пустой!» «Ты сделал ее пустой!» «Она меня звала сама!» «Врешь!» Мои слова резанули воздух. Лоскотуха вздрогнула. Ее лицо исказилось, оно все еще не имело выраженных черт, но слегка треснуло, как стекло. «Ты смеешь обвинять меня?» «Да, потому что ты врешь. Все это твоя игра. Подмены, иллюзии. Ты не вода, ты страх воды. Ты то, что прячется за зеркалом». «Я память». «Нет, ты обида». Тишина, воцарившаяся после моих слов, вдруг треснула, как лед под каблуком. Вода вспучилась за ее спиной. И начали появляться они. Сначала руки, затем плечи, потом лица. Мои лица. Первый был бледным, с потухшими глазами. Второй со скалом, кривой ухмылкой и длинным ножом в руке. Третий, закутанный в плащ, лицо чуть прикрыто капюшоном. Мои зеркальные двойники. Или зазеркальные. «Встречай себя, шаман Станислав», — прошептала Лоскатуха. «Ты хотела истину? Теперь смотри, как ты выглядишь, когда никто не видит. Когда ты один. Когда тебе больно. Когда ты не герой». Первый двойник шагнул вперед, сутульный, дрожащий. «Я не смог спасти деда. Я толкнул Елену. Я хотел сбежать от всего». Второй вышел следом за ним, хищный, с блеском в глазах. «Зато я могу выжить. Я знаю, как убивать. И я не жалею. Просто делаю, что нужно». Третий стоял молча, но от него шел холод, как от ледяной воды. Я медленно отступил на шаг. Земля под ногами качнулась. Они шли ко мне, на меня. Я услышал, как кто-то изнутри шепчет. «Если хочешь идти дальше, пройди через себя». Первый удар пришел изнутри. Когда я смотрел на этих троих, что медленно сжимали кольцо, у меня внутри все сжалось. Это был не страх, признание. Я знал их, каждого. И не потому, что они похожи на меня. Потому что я и есть они. Просто вытесненные, запертые, оставленные в разных углах личности. Первый, самый слабый, говорил. «Тебе было страшно, когда дед уходил из этого мира. Ты молчал, пока все рушилось. Ты не спас Катю. Ты не мог. Ты оттягивал все важные решения». Он не нападал. Он только обвинял. Второй был жестоким. Он шел на меня, поигрывая ножом. «А я бы мог. Я бы легко вскрыл ту тварь. Я бы сжег все, чтобы вернуть девушку. Ты просто жалок». Третий был молчаливым. Он стоял, не шевелясь. Я подумал, что именно он — мое будущее. Если я что-то сегодня сделаю не так, то лишусь всего человеческого, и останется только он. Я сделал еще один шаг назад. Дыхание сбилось. Пространство дрожало, как вода над кипящим котлом. И тут земля зашевелилась. Из зеркальных луж, которых я раньше не замечал, начали вылезать руки. Маленькие, детские, с бледными пальцами, как у кукол. Они хватались за гальку, тянулись вверх. Один, второй, пятый. Дети. Их лица были расплывчаты, стерты. Их черные, как у рыб, глаза смотрели на меня, а губы изгибались в немом крике. Я шагнул в бок, но одна из рук схватила меня за лодыжку. Сила была нечеловеческой. Я махнул костяным ножом и не почувствовал сопротивления. Послышался плеск, и рука исчезла где-то под водой. В голове мелькнула мысль, и я тут же воплотил ее, сделал костяным ножом надрез точно по шраму на левой ладони. Потом присел на корточки и с размаху ударил окровавленной ладонью по ближайшей зеркальной луже. Неожиданный громкий сухой щелчок ударил по ушам после соприкосновения ладони с водой. По всем зеркальным лужам одновременно прошла волна. Дети мгновенно исчезли, и лишь мокрые следы остались на гальке. Я выпрямился. А на меня уже шел жестокий я. Его нож был гораздо длиннее моего. Я уклонился от его прямого выпада. Он ловко перекинул нож в левую руку обратным хватом и приготовился. Когда я увидел начало режущего удара, блокировал его и перехватил запястье. «Я не отказываюсь от тебя, но ты не управляешь мной». Он злобно зашипел и распался, как пар. После него в воздухе остался запах крови. Слабый все еще стоял на месте и не нападал. Он дрожал. «Ты знаешь, что я останусь. Даже если ты победишь. Я приду, когда у тебя не будет сил. Когда умрет еще кто-то. Когда ты снова будешь в одиночестве». «Я знаю», — сказал я. «И что?» «И все равно я принимаю тебя. Но ты не управляешь мной». Он шагнул ближе. И вдруг стал ребенком. Таким, как я когда-то в синей школьной форме. Маленький. На похоронах. Мама держит за руку. Я не понимаю, почему все плачут, только чувствую, что внутри пусто. «Ты не плакал тогда, потому что не знал, как». «Я учился. До сих пор. А если снова все потеряешь? Значит, снова научусь». У него по лицу потекли слезы. Он медленно растворился в воздухе. А у меня в голове что-то щелкнуло, и, кажется, наконец понял, что нужно сделать. Я упал на колени. Костяным ножом перед собой начал быстро рисовать угловатые знаки. Мое сердце гулко колотилось в груди. Было страшно. Ее имя — это приговор. Для нее. Но вполне возможно и для меня. «Шелест, ты тут?» Долгая пауза. Потом вздох. «Начинай! Уже поздно бояться! Говори!» Я кивнул сам себе. «Три имени ты носила. Для людей ты была лоскотуха, для богов Велеслава, а для себя топяница. Кончилось теперь твое время!» Быстро надрезал свою левую многострадальную ладонь и брызнул кровью на выведенные на земле символы. Смочил кончик ножа в своей крови и с размаху воткнул в центр надписи. Мне показалось, или мир и правда дернулся. Лоскотуха громко и страшно закричала. Ее голос был женским, человеческим, настоящим. На бледном водянистом лице проступили черты. И оно на миг стало красивым, даже смутно знакомым. А через мгновение рассыпалось каплями. Место, где она стояла, начало затягиваться водой. Все, что было вокруг, зеркальные лужи, отражения, все утекало в центр. Вскоре все исчезло. Но лоскотуха частично все еще была здесь. Полупрозрачный силуэт, висящий над зеркальной гладью. Она была похожа на симпатичную женщину средних лет с невероятно ясным взглядом. «Ты назвал мое имя?» — шепотом сказала она. «Да», — кивнул я, — «иначе ты бы не ушла». «Я бы осталась, но ты понял меня». На миг мне показалось, что она улыбается. Очень даже по-человечески. «Он тоже когда-то назвал меня», — сказала она, — «седой старик. Он шел по берегу с палкой, но был уже сломан внутри. Он не знал, что я тогда была рядом, но у меня еще не было сил говорить». «Ты про моего деда?» — я шагнул ближе. «Да, он знал, что я пришла в явь. Искал, но не нашел. Ни меня, ни себя». Она исчезла не сразу. Медленно. Как будто не хотела уходить. Мир вокруг меня закружился. Вода стянулась в узел, отразив в себе луну, которой в небе не было. Потом раздался громкий всплеск, а через мгновение все стихло. Я все еще сидел на коленях. Шрама на ладони почему-то не было. Не было порезов и боли. Кожа вообще казалась какой-то неродной. Я вытер руки о мокрые джинсы. Вокруг была полная тишина, нарушал которую звук моего собственного дыхания и легкое жужжание в ушах. Сегодняшний бой закончился. «Ну что, живы?» — пробормотал я. В ответ ничего. Я нахмурился. «Шелест?» Сначала он молчал. Потом где-то под грудиной у диафрагмы послышался шорох. «Слушай, парнишка, тут такое дело!» Голос звучал лениво, но с едва уловимой нотой беспокойства. «Ты как будто извиняться собрался». «Да нет. Я бы, может, и извинился, но у меня принципов нет никаких особо. Тем более в отношении людей. Хочу сказать, что мне теперь с тобой некомфортно». «Что мешает?» «Ну, во-первых, камень. Этот, встроенный. Он постоянно звенит, как дверной звонок в хостеле. Не дает спокойно проводить время. А во-вторых, появилось что-то новое. Не мое, не твое. Оно уже внутри, но пришло не так давно снаружи. Оно как будто прижилось без спроса». Я замер. «То есть? Это ты про лоскотуху?» «Не знаю. Может, она подсадила что-то. Может, это элемент воды. Может, ты сам изменился. Не могу разобраться, да и не хочу. Мне некомфортно. А я, как ты знаешь, люблю находиться только в приятных для себя условиях». «То есть ты уходишь?» «Ага. Надоело мне быть в твоей голове. Слишком мокро стало и шумно. Я подумываю перебраться куда-нибудь, но еще не придумал, куда». Я хмыкнул. «А как же я? Ты просто меня оставишь?» Без моей болтовни ты легко проживешь. У тебя и так теперь в голове полно всякого мусора. Я думал, тебе со мной интересно, — сказал я, — а ты избегаешь. Интересно, — голос стал почти шепчущим. Страшно интересно. Причем страшно здесь как раз ключевое слово. Поэтому и ухожу. Я слишком ленив, чтобы развлекаться собственным страхом. Ты же дух, ты не должен бояться. Не должен, не значит, не умею. Потом он помолчал и вдруг добавил почти неразборчиво. А вообще ты стал другим, парнишка. Сидеть у тебя внутри, как отдыхать в пещере с водоворотом. Мне нужен покой. А у тебя штормит. С этими словами он исчез. Без театральных прощаний и спецэффектов. Просто внутри стало тихо. И немного пусто. Я медленно встал. Плечи вдруг стали тяжелее. И впервые за долгое время я почувствовал одиночество. Не то, что тянет, а то, что звенит пустотой. Сел на гальку. Прикрыл глаза и пытался услышать самого себя. Тишина. Только вода. Только шорох капель внутри черепа. Я вспомнил Настю. Дашу. Вспомнил, как никак совал свой мокрый нос мне в ладонь. Как дед молчал. И своим молчанием говорил. «И что теперь?» — спросил я вслух. И вдруг услышал. «Ты идешь, но не туда, где был, и не туда, где будешь». Я выдохнул. Не потому, что понял, а потому, что услышал. Небо над головой дернулось, как будто стекло пошло трещиной. Я, пошатываясь, встал. Позади был запечатанный проход в Навь. Вода осела, камни вновь стали темными и сухими. Впереди был мост, ночь и город. Я был уверен, что в этом городе уже не буду чувствовать себя... Глава 20. Серебристый свет. Телефон зазвонил в тот момент, как только я перелил заваренный кофе из турки в чашку. Не успел даже сделать первый глоток. Настя. В ответ мое сердце ёкнуло, и на душе стало тепло и радостно. Словно проснулся не я, а само утро. «Алло», — ответил я почти шепотом. «Стас, ты не поверишь!» Она почти смеялась, но в голосе были слезы. «Поверю, если скажешь, что Даша...» Я замер. «Да!» — выдохнула Настя. «Она вернулась. Полностью. Не частично, не на минутку. С ней снова можно говорить. Она узнала меня с первого взгляда, схватила за руку, как будто боялась, что я исчезну». Я закрыл глаза, прижал телефон плотнее. «Я рад. Честно. Сложно описать простыми словами мою радость. Она спросила про тебя. А где тот, кто меня звал?» Так и сказала. Как будто что-то знала. «Может, и знала», — я улыбнулся. «В таких вещах не бывает случайностей». Говорит, что снилось, как кто-то держал ее крепко и шептал сквозь стекло. Как будто мир за зеркалом дышал ею, а потом в какой-то момент отпустил. «Мир умеет отпускать», — пробормотал я, — «только не сразу». «Стас», — Настя помолчала, — «а ты сам-то как? Ты вообще в порядке?» «Вроде да». Хожу, дышу, даже кофе вот сварил. Хотя, если честно, запах его почему-то не чувствую. И все вокруг стало как-то на тон тише. Может, это просто усталость? Может. А может, я сам стал тише. Иногда мне кажется, что я больше не рулю этой жизнью, а просто дрейфую по течению, зажав в пальцах баранку, которая больше ничего не поворачивает. Только держусь из упрямства. Как будто сам себе шофер судьбы, которой уже нет на карте. Не говори так. Она вдруг заговорила громче, как будто хотела меня убедить. «Гони от себя эти глупые мысли. Слышишь меня? Ты ведь один из тех, кто остается, даже если все вокруг рушится». Я молчал. Смотрел, как пар поднимается от чашки, и думал, что, может, она права. Но почему тогда кажется, что меня уже нет в этой комнате? «Я рада, что у тебя получилось», — сказала Настя тише. «Что ты сделал это? Вернул ее?» «Это не только я», — сказал в ответ. «Ну, не знаю. Иногда просто оказываешься в нужном месте, с нужным предметом в руках, с правильными словами». Ты все шутишь. А я думал, ты скажешь, что это судьба. Нет, — покачал я головой, — я не верю в судьбу. Я верю в личный выбор. Настя выдохнула. Если бы я выбирала, я бы выбрала остаться с тобой. Ты и так осталась, до самого конца. А разве это уже конец? Никогда нельзя быть уверенным на 100%, когда именно настанет этот конец. А вдруг еще встретимся в каком-нибудь странном месте и будет продолжение истории? Тогда я надеюсь, что там будет кофе и твоя улыбка. Я ничего не ответил. Настя тихо шепнула. Ты сегодня еще позвонишь, Стас? Да, наверное, к вечеру. У меня еще кое-что намечено на сегодня. Просто будь внимательнее, чем бы ни занимался, ладно? Хорошо. Связь внезапно оборвалась. А я еще минуту грустно смотрел на экран. Не успел отложить телефон, как он снова завибрировал. Я в это время уже собирался натянуть носки и все-таки выйти из квартиры. Номер не определился. Я провел пальцем по экрану в сторону зеленого круга. Алло. «Воистину здравствуй, Станислав, укротитель водяных», — раздался знакомый баритон. «Говорит бывший Альберт, а теперь окончательно бесповоротно Эйнар. Кстати, я сменил имя официально. В паспорте теперь так и записано. Эйнар Андреевич. Так что смени запись у себя в контактах. Я же есть у тебя в контактах вообще». «Привет, Эйнар Андреевич», — хмыкнул я. «Не ожидал, что ты позвонишь». «Хорошо. Альберт забыт, как страшный сон. Окончательно бесповоротно». «Это отлично. Я рад, что ты проникся», — серьезно подтвердил Альберт. «Я опять по делу. Наш хранитель очень настаивал, чтобы я тебя разыскал». «Который на этот раз?» «Все тот же, четвертый», — с достоинством ответил Альберт. «И ты, кажется, произвел на него впечатление». «И что хочет этот загадочный хранитель?» «Встретиться. Лично, сегодня, в удобное для тебя время. Место все то же», — сказал он. «Прекрасно», — сказал я. «Обожаю секретные встречи с загадочными людьми. Это всегда бодрит. Передай ему, что через 2 часа буду на месте». «Я прямо отсюда чувствую, как ты бодро активен», — усмехнулся Альберт. «Передам, что придешь. Набери как-нибудь меня, пересечемся, вспомним юность за решеткой и небо в клетку». «Эйнар, ты там сидел не больше недели». «Этот период наложил неизгладимую печать страданий на мое чело. До встречи, Стас, не пропадай». Он отключился. Я посмотрел на часы и вышел. Лето в Москве — это всегда обман. Сначала солнце, потом духота, потом ливень, потом снова солнце, как будто погода сама не помнит, какой прогноз давала вчера. Я ехал по внешней стороне Годового кольца. Окно было приоткрыто, ветер гулял по салону и приносил запах липы и асфальта. Я уже почти доехал до нужного поворота, когда экран телефона мигнул. Запущенное по привычке приложение для такси, о котором я даже забыл, подкинуло попутный вызов, буквально на 5 минут в сторону. Точка высадки в 2 кварталах от луча. Рука сама потянулась нажать «принять». Иногда мне казалось, что приложение знает о моих планах даже больше, чем я. На точке стояла девушка. Разноцветная, по-другому не назовешь. Яркие дреды до плеч, льняное платье. На шее деревянные бусины и что-то похожее на амулет в форме глаза. На правом предплечье татуировка, плывущая по реке лодка без весел. Она села на заднее сиденье и сразу сказала: «О, у вас пахнет дымом и кофе. Это хороший знак. Можно не пристегиваться?» «Если вы бессмертны, то, конечно», — ответил я. «Остальным рекомендую следовать правилам». Она хмыкнула. «Бессмертие переоценено. А вы читали Бардо Тадол?» «Что-то знакомое. Это, кажется, тибетский путеводитель по посмертному опыту?» «Да, очень практичная книжка, если правильно ее понять. Там про то, как душа после смерти скитается между перерождениями. Видит образы, свет, демонов, себя». Я глянул в зеркало. Необычный выбор темы для беседы в пятницу. Просто иногда полезно поговорить о главном, особенно с таксистами. У многих из вас всегда такое лицо, как будто вы уже все видели. «У меня это от того, что я плохо сплю и пью много кофе». Она засмеялась. Весело, но не звонко, словно звук задерживался у нее внутри. «А вы боитесь смерти?» Я замолчал на пару секунд. За окном мелькали цветные витрины и вечно спешащие люди. «Думаю, как все», — ответил я после некоторого раздумья. «Только у всех этот страх по-разному маскируется. Кто-то начинает бегать в марафоны, кто-то открывает бизнес, кто-то разводится». «А вы?» А я отвечаю вопросом на вопрос. Это помогает жить. Она кивнула. А если серьезно? Я вздохнул. Я ее не жду, но и не игнорирую. Знаете, как шумного соседа по лестничной клетке. Редко видишь, но каждый день слышишь. Так и живешь, думая, что в один день он обязательно позвонит в дверь. Она прижала подбородок к груди. Вы интересный. Я думала, шаманы будут более мрачными. Вы же шаман? А вы экстрасенс? Иногда, ответила она, даже не моргнув. Почему вы решили, что я шаман? Спросил я, свернув в переулок. По глазам, пожала она плечами. А у вас взгляд не сюда, а туда, куда-то за грань. Может, я просто дальнозоркий. Она наклонилась вперед, опершись локтями о переднее сиденье. В зеркале я увидел ее лицо, юное, но с недетским взглядом. Возраст был всего лишь ее маской. «Знаете, что самое глупое в людях?» — спросила она шепотом. «Оптимизм?» «Они думают, что время линейно, а оно как круг на воде. Ты по ней плывешь, думая, что это путь вперед, а на деле это петля». «Или лодка без весел», — заметил я, глянув на ее предплечье. Она усмехнулась. «Именно». Мы подъехали к нужному адресу. Старой кирпичной пятиэтажки с заколоченными окнами на углу первого этажа. «Ну вот и все», — сказала она. «Спасибо за беседу». Она уже открыла дверь, но задержалась на пороге. «Вы спрашивали, почему мне в таком возрасте интересно про смерть?» «Да, обычно люди начинают читать Бардо Тадол далеко за 30 или после тяжелых потерь». Она посмотрела на меня в упор, без улыбки. Ее яркие дреды показались вдруг неуместными для этого дня. «Потому что надо быть готовым всегда. Никто не может знать, что будет завтра. Будь хоть трижды таролог или оракул, и даже шаман». «А вы кто?» Она чуть склонила голову. «Сейчас я просто пассажир, а завтра, кто знает, может, встречусь с тобой снова, но уже в другом месте или в другом теле». И вышла, легко притворив за собой дверь. Ни звука шагов, ни взгляда назад. Только легкий запах чего-то пряного, как сухая трава в поле, когда все уже отцвело. Я уставился в зеркало. На заднем сиденье было пусто. А на коврике осталась еле заметная бусина из дерева. Я поднял ее, повертел в пальцах. Может, просто украшение, а может, точка отсчета. Начало чего-то нового или напоминание. Все, что ты не понял вовремя, найдет тебя позже. Кинотеатр «Луч» встретил запахом пыли, железа и летнего сырого тепла. На возвышении, на месте бывшей когда-то сцены, сидел четвертый хранитель. Или не сидел. Кажется, я плохо понимаю, как он фиксирует себя в пространстве. Его сучковатые сухие руки и ветви лежали на коленях. Я подошел ближе. «Присаживайся», — сказал он. Голос его сегодня был немного хриплым и звучал, как скрипучие сосновые доски. Я сел напротив на какой-то пустой ящик. Несколько секунд мы молчали. «Лоскотуха ушла», — сказал я. «Разлом закрылся. Прохода в Навь в этом месте больше нет. А я чувствую пустоту внутри. Почему-то нет никакого облегчения». «Потому что пустота может быть началом», — тихо ответил он. «Иногда это точка отсчета, как минус бесконечность. Помнишь, в школе проходили?» «Ну, не самый любимый предмет, если честно», — ответил я уклончиво. «Мне кажется, что там, во время ритуала с лоскотухой, что-то прошло не так». «На самом деле никто не знает, как должно быть с сущностями ее уровня. Это еще не считая того, что за последние лет 150 никто не пытался пробиться оттуда к нам, в Явь». «Тогда, может быть, вы в курсе? Что со мной? Почему я не чувствую себя до конца собой?» Он поднял руку, которая напоминала корень, вытянутый из земли. «Ты пересек грань. Не ту, что между мирами, а то, что у тебя внутри. Ты был человеком, потом стал шаманом. Возможно, слишком быстро. Мне кажется, что теперь ты нечто другое». «Очень это неприятно и непривычно. Я хочу быть просто собой». «А кто ты сам?» «Рулевой Стас», — усмехнулся я. «Но кто ты на самом деле?» Я не знал, что ответить. Мне казалось, что меня стало слишком много и одновременно слишком мало. Как будто моя душа размывается дождем по лобовому стеклу. «Все, что ты потерял, — продолжил хранитель, — ты отдал добровольно, чтобы спасти других. Это делает тебя сильным, но в то же время уязвимым. потому что теперь ты не в равновесии. Я не герой, выдохнул я. Я просто не мог иначе. Именно поэтому ты и нужен. Герои горят ярко и быстро гаснут, а ты как вода. Течешь туда, где не ждут, и размываешь скалы. Ты не сражаешься, ты проникаешь. Я сжал ладони. И что теперь? Я буду медленно умирать, исчезать? Он покачал головой. Ты не умираешь, ты превращаешься в то, что будет нужно Яви. Может быть, в духа, а может, в того, кто слушает сны мира. Или в голос, который однажды услышит другой, такой же, как ты. А если я не хочу? Спросил я и продолжил, не дожидаясь ответа. Я боюсь не смерти. Я боюсь раствориться, исчезнуть не телом, а самим собой. Боюсь исчезнуть так, что никто даже не вспомнит, каким я был до этого и был ли вообще. Он поднял на меня свои холодные зеленые глаза. Это будет твой выбор. Тебя никто не заставит. И уж точно не Велесов круг. Велесов круг? Я вскинул брови. Вы же наблюдатели. Почему вы не вмешались раньше? Потому что иногда вмешательство рушит баланс сильнее, чем бездействие. Мы не стоим на стороне добра. Мы стоим на границе и наблюдаем. Иногда помогаем, но обычно просто запоминаем. А я теперь часть этой границы? Он не ответил, только слегка наклонил голову, словно слушал не мои слова, а мое молчание. «Я чувствую», — сказал я. «Мне кажется, что изнутри меня на мир смотрит кто-то еще. Но это не тот дух, что подселялся, и это не вода, это что-то другое». «Это хорошо», — мягко произнес четвертый. «Значит, ты не пуст, ты как сосуд, но суть этого поймешь немного позже, ты пока не готов». Я встал. «Спасибо. Ничего не понятно, но жутко интересно. Не знаю, что это все значит». «Все путанное становится ясным, когда ты идешь вперед. Не оглядывайся, просто иди». Я уже хотел уйти, но обернулся. «А если я проснусь и не вспомню, кто я?» Он кивнул. «Ты все равно останешься собой, даже без имени, даже без формы, потому что ты будешь двигаться вперед, а это главное». Я молча кивнул, развернулся и пошел к выходу. Вернулся в квартиру деда, когда уже стемнело. Двор был давно знакомым, но почему-то казался выцветшим, как будто кто-то приглушил все краски, заменив летний июнь на серый фильтр. Даже листья деревьев шевелились неестественно. Поднялся пешком, не дожидаясь лифта. Он все равно давно напрягал меня тем, что долго думал перед тем, как открыться. Зашел в квартиру, захлопнул за собой дверь. Постоял в прихожей. Тишина. Прошел в кухню, достал свой кофейный набор. Залил воду в турку, поставил на огонь. Пока кофе грелся, смотрел в окно. На оконном стекле было мое отражение. Но оно казалось чужим, немного размытым, немного не моим. Посмотрел в зеркало холодильника и не сразу понял, кого там вижу. Лицо мое, только очень уставшее. Тени под глазами, появившиеся то ли от недосыпа, то ли от долгого пребывания в месте, где не было солнца. Губы бледнее обычного и какой-то странно ждущий взгляд. Я сделал глоток кофе, не почувствовал вкуса. Сел за стол и положил руки на дерево. Пальцы дрожали. «Я тут», — сказал я себе вслух. Ответом, естественно, была тишина. Допив кофе, сполоснул кружку и прошел в комнату. В ней ничего не изменилось. Все было как всегда. Сел в кресло деда у стола и прикрыл глаза. Всего на одну секунду, чтобы не думать, что будет дальше, чтобы замолчать внутри. И вдруг наступила тишина. Такая, какой не бывает в городе. Ни за окном, ни в голове, будто выключили весь мир. Через мгновение открыл глаза и понял, что свет вокруг изменился. Он не лился из окна, не касался потолка, он просто был. Мягкий, серебристый, как лунная дорожка на воде. Снова прикрыл глаза и, кажется, даже задремал. Пока не услышал знакомый топот и почувствовал движение. Кто-то заскребся лапами по моим ногам, потом, покряхтев, запрыгнул на колени. И мягкие лапы опустились мне на грудь. Что-то влажное и теплое лизнуло меня в нос. Глаза мои распахнулись. «Никак?» — прошептал я. Он сидел на моих коленях, как и раньше. Мордах радостная, язык высунут, хвост мотается, как вентилятор, уши приподняты, глаза желтые, как август. Он уткнулся лбом в мою щеку и заскулил. Не жалобно, нет, по-собачьи радостно, как будто вернулся домой. «Ты же исчез!» — выдохнул я, гладя его по загривку. «Я думал, ты ушел. Навсегда». Он отстранился. Всего на секунду. Фыркнул, словно сказав, «Ну ты даешь». Потом лизнул мне подбородок, снова заворчал, потянулся вперед и начал крутиться, либо устраиваясь поудобнее на моих коленях, либо куда-то звать. Я встал, бережно опустив Никака на пол. В этот момент вдруг почувствовал странную легкость. Словно годы усталости стекали с меня, как дождевая вода со стекла Калины после мойки. Обернулся. Там, в потрепанном кресле, все еще сидел я. Тот самый усталый рулевой Стас. Он смотрел в пустоту глазами человека, повидавшего слишком много километров ночных дорог. Никак ткнулся в мою ногу влажным носом. Его светлая шерсть светилась в полумраке, как тлеющие угли. «Ты пришел за мной, да?» — спросил я и подхватил его на руки. Он был не против, просто положил свою мохнатую голову мне на грудь, точно так же, как в тот вечер, когда я подобрал его у киосков. Я обнял его, вдохнув знакомый запах собачьей шерсти, осенних листьев и чего-то вечного, что нельзя назвать словами. Его шерсть была теплой, как печка в зимнем доме. И в этот миг я понял, что он мой якорь, мой путеводитель, мой последний пассажир и... первый настоящий верный друг. Ну что, дружище, кажется, нам пора. Мы шагнули вперед. Не через дверь, не через тьму, а сквозь само пространство. Оно расступалось перед нами, как трасса в утреннем тумане, где еще не видно поворотов, но уже ясно, что нужно и можно ехать. Серебристый свет окутывал все. Оставленные на столе ключи от Калины, недопитую чашку кофе, фотографию отца без тени. Каждая вещь вдруг обрела голос, шепча «Ты все сделал правильно». Я не оглядывался, потому что зеркало заднего вида для тех, кто все еще боится свернуть не туда. А мы с Никаком уже мчались по другой дороге, по той, где стрелка спидометра застыла на отметке «Бесконечность».